Давайте прикинем. 18 кулаков по 100 пудов на каждого — это выходит 1800. Значит, на середняков, то есть на всех крестьян, остается не 5000 пудов с гаком, а всего 3000 с небольшим. Много ли это? Нет, товарищи, эта цифра далеко не крайняя. Возьмем тоже хозяйство Бородина Андрея Ивановича. У него 7 едоков, значит, по 2 пуда с едока будет 14 пудов. Неужели, товарищ Бородин, 14 пудов, то есть 3 мешка ржи, разорят ваше хозяйство? Не смешите народ, все равно вам никто не поверит. Нет, середняка мы не разорим таким обложением. А что же касается кулаков, то здесь мы непреклонны. Никакой пощады классовым врагам. Это не крестьяне, а мироеды. Вот и давайте соберем все, что можем. А ведь с миру по нитке, голому портки. Наш хлеб идет не куда-нибудь в пропасть, а на питание рабочего класса, на индустриализацию страны, то есть на строительство фабрик и заводов, на изготовление машин, инвентаря, одежды, на нас самих. Так неужели ж мы не поможем родному государству? А стало быть, неужели не поможем самим себе построить лучшую жизнь? Я думаю, говорить больше не о чем. Ставьте на голосование. Кречев прокашлялся, будто он сам это все только что сказал, и спросил строго. Другие предложения будут? Нет? Тогда голосуем в порядке поступления. Кто за первое предложение, то есть за обложение кулаков по 100 пудов ржи, а остальное по едокам на середняков, прошу поднять руки. В бабьем углу взмыли руки дружно, как по военной команде, все в раз. Потом потянулись мужики с оглядкой, но проголосовали «за». Не подняли рук только Тараканиха, Серган и Андрей Иванович. Поскольку большинство «за», то голосование по второму предложению отпадает. Теперь, значит, еще один вопрос насчет индивидуального обложения кулаков. Слово имеет товарищ Зенин. Сенечка говорил сидя, усталым голосом, как бы закругляясь. Говорить, мол, и спорить уже не о чем. Значит, на последний у нас вопрос об индивидуальном обложении кулаков. Как вы уже знаете, у нас оказалось по Тихановскому совету 2 недообложенных кулацких хозяйства. Установка, надеюсь, всем известная. Ни одного недовыявленного кулака, поскольку Прокоп Алдонин и Федот Клюев в списке попали позже, то они механически оказались необложенными. Винить здесь персонально некого, и потому ставим на голосование, кто за то, чтобы обложить в порядке индивидуального налога Алдонина и Клюева по 800 рублей. Виноват. Голосуйте вы, товарищ Кречев. Какая разница, — отозвался тот. Давайте поставим вопрос на голосование. Но встал Андрей Иванович. Мы только что обложили их по 100 пудов. Сколько ж можно? Можно, товарищ Бородин, — повысил голос Сенечка, — кулаков можно обкладывать до полного искоренения, как классовых врагов. Какие ж они кулаки! Это ж трудяги из трудяг. Они портки последние закладывали на хозяйственные нужды. И обдирали своих соседей, — вставил Сенечка. Кто обдирал кого? «Кого? А чей кон будет?» — крикнул Степан Гредный. «К примеру, Прокоп Алдонин хлеб молотил на своей машине, по 8 пудов ржи брал за день молотьбы. Это как посчитать? Скольких он обобрал?» «Так он же сам молотил, у барабана стоял, и машина его, и лошади. Это ж какая работа! И все за 8 пудов ржи! Кто тебе еще за такую цену сработает? — распалялся Андрей Иванович. — Ты, Андрей, Прокоп, не выгораживай, — сказал Ванятка. Из-за него артель развалилась.